«Ничего не предпринимать», — отдал распоряжение Селезнев и взглянул на довольную рожу Андрея. «Пропала одна из ваших». «Пропала». Тот пару раз хлопнул глазами, после чего посмотрел назад и раздраженно дернул щекой. «Блядь, Даська! А ну стой, сволочь хвостатая!» «Поздно», — слегка улыбнулась Антуанетта, а на базе взвыл базер тревоги. «Проникновение за вторую охранную зону», — раздалось в гарнитуре полковника. «Пытаемся вычислить нарушителя». «Отбой, полковник, свои», — поморщился Андрей. «Сейчас она вернется, выпарю прилюдно. Боюсь, для нее это не будет наказанием», — хмыкнула драконица. «Капитан, отбой», — вдавив кнопку гарнитуры, сказал своим Селезнев. «Хотя нет, пусть твои ребята побегают, им полезно. Остальных успокой. Учебная тревога». «Понял, сэр», — отозвался его подчиненный без особого энтузиазма. «Зеленая, встреть эту дуру и...» «Ну, ты поняла», — махнул рукой Андрей. «Поняла, поняла», — не стала возмущаться та. «Ты главное тут сам не накосячь». «Прослежу», — обнадежила ее Антуанетта. Дракоша отчалила в сторону блокпоста, где рассерженными муравьями носились бойцы внешней охраны. «Капитан, рогатую девушку с зелеными волосами видишь?» — спросил в гарнитуру полковник. «Она заберет нарушителя. Посодействуй в разумных пределах. И не нарывайся, это дракон». «Принял, работаю», — отозвалась гарнитура. «Итак, товарищи», — потер ладони Андрей. «Наметим точки соприкосновения. От вас мне нужен присмотр вот за этой бер. Для начала официально представься», — перебила его Антуанетта, обреченно прикрыв глаза. «Это основы переговоров и хорошего тона. Хм». Парень с сомнением посмотрел на встречающих, после чего пожал плечами. «Ну хорошо, учтем. Андрей Веселухин. Имею статус героя 55 уровня, класс буревестника. Имею великого мастера в рукопашке, бой парными клинками, копьем и незаметности. Специализируюсь на поставке пиздеца разной степени тяжести, от обычной головной боли до выпиливания из картины бытия отдельно взятых планет и звездных систем». «Что, вот прям целых планет?» — не удержалась Барбара, посмотрев почему-то на Антуанетту. «Фактически, настолько масштабно он еще не замахивался», — пожала та плечами. «Но технически это возможно. Средства есть. Так ты тоже бог», — заинтересовался Селезнев. «Нет, я смертный», — покачал головой Андрей. «Если попасть мне из пистолета в голову, то вполне можно вышибить мозги. Другое дело, что по мне еще попасть нужно. Сверхразвитая интуиция и запредельная скорость в обмен на низкую защиту», — сдала его Антуанетта. «В противовес моей силе и защищенности. Яды на нем работают плохо. Высокая живучесть. Так что убивать нужно сразу, иначе восстановится. Имеет множество покровителей среди сильных богов и активно пользуется их маной». «Слушай, дорогая, ты чего мои карты палишь?» — возмутился Андрей, на что Ан лишь улыбнулась, весьма специфичной улыбкой, на грани оскала. «Ох, бля, ну хватит дуться. Сама хотела ребенка, так что теперь лежи в тенечке и расти малышку. Реп, ребенка». Поперхнувшись, почти выкрикнул Дамир. Остальные присутствующие армейцы сдержались, но устремленные на Ан взгляды были весьма характерными. «Ты им что, не сказала?» — выгнул бровь Андрей. «Забыла», — пожала та плечами. «А», — протянул Андрей, сочувственно посмотрев на шокированных людей. «Ну хорошо, как переварите, продолжим». «Да, нормально все», — пробормотал полковник, тряхнув головой. «Просто, неожиданно. А ребенок, чей?» «В смысле чей?» Андрей нахмурился и подозрительно посмотрел на Антуанетту. «Еще раз в таком заподозришь, стукну», — мрачно пообещала девушка, скрестив руки на груди. «Подруга», — негромко спросила Барбара, — «ты уверена, что это было хорошим решением?» «Да», — невозмутимо кивнула богиня. «Он лучше, чем кажется. Даже так». Разведчица смерила парня заинтересованным взглядом. «Ну да», — нагло оскалился тот, — «особенно в поз. Вырву». От голоса Антуанетты у присутствующих кожа покрылась инеем. «Буквально. Три раза. но уже после акта», — хитро улыбнулся Андрей. «Да, после», — кивнула девушка. Парень еще раз смерил взглядом фигурку Барбары, но прежде чем успел ответить, у него на шее с визгом повисла хвостатая зверолюдка, появившаяся из ниоткуда. «Хозяин! Меня ящерица обижает! Ан, тебе шапка из волчьего меха не нужна!» Одной рукой затыкая доске рот, а другой хватая ее за хвост, поинтересовался Андрей. «Только шарф», — невозмутимо ответила та. «Мммм!» — радостно замычала ушастая извращенка. «Переговоры у нас будут», — жалобно спросил Дамир. «Расслабься, мальчик», — улыбнулась чешуйка, подойдя сзади и положив ему руку на плечо. «У нас всегда такая хрень. Сейчас они побесятся и возьмутся за дела. Ну, я на это надеюсь». Глава 266, с половиной. 5. Досмотр. Посреди небольшого уютного кабинета, отделанного деревом, стоял массивный письменный стол со встроенным прямо в столешницу сенсорным экраном. На него поочередно выводились картинки из коридоров бункера-убежища, по которому неторопливо двигалась довольно нетипичная процессия. Среднего роста молодой парень в черном развивающемся балахоне, с торчащими из-за спины рукоятями пары коротких клинков. Высокая серебровласая девушка в длинном черном платье и черных же доспехах, вооруженная висящим на спине щитом и полуторным мечом на поясе. И крепкий мужчина лет 40 на вид, в камуфляжных брюках и облегающий могучий торс черной же майки. Чуть впереди и позади них нервно вышагивали два бойца спецподразделения в полной боевой амуниции. Наблюдающий за экраном немолодой, лет 60 на вид, мужчина в строгом черном костюме с галстуком откинулся на спинку стула и покрутил между пальцев незажженную папиросу без фильтра. Так и не решившись, он скривился и сунул папиросу обратно в пачку, которую тут же убрал в стол. А тем временем процессия добралась до КПП, ведущего с внешнего охранного кольца первого уровня базы на внутренней. И серые глаза старика, наблюдающего за происходящим, наполнились невольным ехидством. «Пожалуйста, оставьте оружие и все, что может быть использовано как таковое в той корзине», — заученно пробубнил принимающий офицер, даже не удосужившись поднять взгляд и посмотреть на вошедших. «Зачем?» Раз сидящий рядом с ним оператор не оторвал задницу от стула, то и ему отвлекаться не стоит. Все равно вся его работа на данный момент заключается в произнесении этой фразы. Зато вот уже после, когда стоящие снаружи постовые убедятся в полном разоружении прибывших, он уже полноценно включится в работу для внимательного осмотра и описи всего того, что будет лежать в доставленной корзине. Вот только на этот раз все пошло не так, как обычно, и раздраженный голос с той стороны защитного стекла вкупе с нервно шокированным писком его напарника-оператора, стекшего со стула в глубокую бессознанку, заставили принимающего поднять взгляд от журнала и одновременно с этим потянуться одной рукой к прислоненному к стулу дробовику, а другой – к кнопке тревожного сигнала. И та, и другая конечность замерли на полпути, ровно как и все тело человека, буквально парализованные взглядом кроваво-алых глаз. Сознание человека поспешно соскользнуло в забытье, спасая душу от погружения в эту алую бездну, и офицер обмяк на своем стуле. С его коленей на пол упал журнал с голыми бабами, вызвав у обладателя алых глазищ довольный вскрик. «Апа, сиськи! Мона позыркать!» Ответом ему был звонкий подзатыльник, который мгновенно сдул всю потустороннюю жуть, оставив вместо окутанного тьмой адского монстра темноволосого парня в балахоне, обиженно потирающего голову. «За что?» «За поведение недостойное короля», — суровой статуей нависла над ним серебровласая девушка. «Дык, меня их начальник попросил». «Сама слышала». Андрей ткнул пальцем в побледневшего полковника. «Всего лишь заметил, что нужно будет потом наказать дежурных», — нервно поежился Селезнев, стараясь выкинуть из головы тот ужас, который только что испытал. Даже Антуанетта, при всей своей божественности и отмороженности, не давила на психику так волнообразно и сильно. И это уж точно была не работа для гостей базы. Зато быстро, качественно и сердито. Гордо выпятил грудь Андрей. И с занесением в личное дело в виде обгаженных штани. Ай, гррр, Ан, я щас кусаться начну. Ни чешуйка, не прокатит, холодно ответила ему воительница. Повторяю, не позори королевский титул. Тут никто не знает, что я король. Теперь знает, твердо ответила она, посмотрев на полковника. Он и правда король. Ухватился разум Селезнева за новую тему, как за спасительную соломинку. Нет, да, думаю, вопрос кому именно верить, тут даже не стоит. Печально вздохнул полковник и показал на выдвинувшуюся из стены глубокую металлическую корзину. Но разоружиться все равно придется. Антуанетты это не касается, а вот тебя, Андрей. Мне нечего откладывать в это уютное гнездышко, оскалился он, откидывая полы плаща и демонстрируя пустые руки. Как? Аклин. Селезнев осекся, не найдя взглядом заплечных ножен с клинками. Призывное оружие и амуниция, ответила на его вопросительный взгляд юная богиня. Хранится в астрале. Оказывается, в руках по желанию владельца. Разоружать бесполезно. Заблокировать вашими силами невозможно. Как и моими. Да и бессмысленно. Он оружие сам по себе. Дурное, но эффективное. Эй, я ведь и обидеться могу. Что? Затрахаю. Не вопрос. После встречи я вся твоя. Полковник забыл вопрос, для произнесения которого уже открыл рот. Остальным же бойцам, не понаслышке знакомым с Антуанеттой, челюсти пришлось поднимать с пола руками. Дурное дело нехитрое, подмигнул им Андрей, попытавшись обнять подругу за талию, но тут же получил еще один подзатыльник. Да бля, это-то за что? Повторяю, не порочь образ венценосной особы, строго заявила она. И чтоб не забыл об обещании. Полковник, отомрите. Предлагаю пойти на компромисс и вместо изъятия сделать опись его вооружения. Протестую. Хер оторву. Протест снят. Анечка, схватился за голову полковник Селезнев. Пожалей старика. Хватит, вот этого. Сожалею, но по-другому этот тип не понимает, вздохнула девушка, посмотрев себе под ноги. И пробормотала уже почти неслышно. Да и скучно тут было. Через какое-то время, когда принимающего офицера привели в сознание ведром холодной воды, в отдельной комнате началась опись вооружения и прочих опасных вещей Андрея Веселухина, с комментариями. Поздняя видеозапись этого действа попала в секретный архив базы, с нулевым уровнем допуска. Не потому, что опасно, а чтобы не травмировать хрупкую психику архивариусов. Гладиусы. Черные. Парные, комментировал Веселухин, выкладывая на стол мечи в ножнах. Если держать оба в руках, то наносит незаживающие раны. Крепкие, заразы, сколько с ними бегаю, но ни одной выщерблены. Да и заточка не тупится. Любовно погладив клинки в потасканных ножнах, под охеревшими взглядами офицера и пары спецназовцев он жестом фокусника достал из воздуха двухметровое черное копье. Дальше... Копье глубокой бездны, ануса разрывающая хуевина. Причем без разницы, чья это будет жопка, разумного, монстра, бога или вообще какой-нибудь неведомой херни. Смертного вольнет одним касанием, так что грабли советую не тянуть. Нет, чувак, серьезно, тебя просто распылит на черный пепел. Вон, стол уже плавится начал. Кстати... При определенных условиях эта штука может разорвать задницу планете. Буквально. Откроется огромная черная дыра и оттуда повалит волна такого дерьмища, что все ваши текущие проблемы покажутся нектаром на нежных лепестках молодых розочек в клумбе монастыря развратных девственниц. А еще я могу им людей зомбировать. Только показывать не буду, ибо для этого придется раздеться и сплясать таинственный шаманский танец племени Угачага. И вообще, уберу я эту дуру от греха подальше. Копье, успевшее превратить в труху часть стола, исчезло. А вместо него в руках парня появился длинный меч в потертых ножнах. Меч мечущегося жреца. Просто меч. Зато я могу сделать с ним вачо. Клинок резко потемнел и начал источать черный туман, а в головах людей зазвучали голоса. К счастью, Карающий удар Антуанетты по макушке увлекшегося Андрея спас смертных от сумасшествия, или чего похуже. Но принимающего офицера, резко побелевшего волосами, пришлось менять. Бойцы спецназа отделались легким испугом, и нервы покрепче, и стояли подальше. Когда через 5 минут ввели нового принимающего, опасливо поглядывающего на уже лежащие артефакты, Веселухин невозмутимо продолжил веселиться. «Повторять не буду, там все на записи осталось. Так что, чувак, принимай дальше. Во, зырь что есть. И нет, это не палка. Это суперлук-нагибалка. Заливаешь в него божественную ману, пуляешь и всему пиздец. Чем больше маны влито, тем больше объем пиздеца. Показать, Андрей. Ладно, ладно, дорогая, не буду. Эх, совсем меня под каблук загнало, скоро плоским стану и пищать собственное мнение разучусь. Если бы, что сказала? Продолжай, угу. Так, а это у нас Ильсафор. На пол, пустив по крепкому бетону сеть трещин, бухнулся конец чего-то, отдаленно напоминающего плод греха железнодорожной рельсы, Моргенштерна и японского меча переростка для средневековой тяжелой кавалерии. Этого типа есть разум, скверный характер и весьма ранимая душа. Из возможностей у него, ну, он может крушить. Тюкну сейчас по полу и пиздец вашему окопчику. А еще из него можно призвать эту самую душу с ранимым характером, и тогда на этой планете станет тесно всем, и смертным, и мутантам, и богам. Правда, ненадолго. Придет, покрошит все, что не понравится, и обратно отсыпаться залезет. Так, что там еще осталось? Не, кинжал я вам показывать не буду. Запиши только под диктовку. Есть супер-дупер-ковыряльник, ломающий мироздание и имеющий во все дыры время и пространство. Что? Правильно, солдат. У этих сучек нет дырок, так что он сначала их сверлит, а потом имеет. Так, еще у меня есть ручной дракон, которого я могу призвать в любое место и в любое время и либо заставить ее поджарить моих врагов, либо отжарить ее саму, если вы понимаете, о чем я. Легкий боевой бронированный скафандр я тоже призывать не буду. Он сейчас надет на той самой дракоше, которая следит за моими охламонами, а устраивать вам тут внеплановый фан-сервис я не хочу. Мои сиськи, не дам. И да, там еще боевой звездолет завалялся, но мне его вытащить из астрала селенок пока не хватит. Вроде бы все. Плащ разве не артефакт? Осторожно поинтересовался проверяющий. Балахончик, а хер его знает, если честно. Систему спрашивал, она меня матом слала. Нет, чувак, я сейчас не прикалываюсь. Если не знали, то вашу систему зовут Начеритока, она озабоченная пленница божественного конвуктера, которая троллит меня почем зря. Ну вот, как сейчас, шлет мне ебущиеся смайлики во весь обзор. Но так-то да, этот плащик вполне можно к артефактам отнести. У него точно есть мозги, пусть и астральные, и способности к видоизменению. Я не так давно из него себе костюм чужого сделал, прыгал по потолку и убивал ваших коллег с той стороны баррикад. Кстати, не пытайтесь сделать вторую челюсть этой инопланетной гадине. Потом от мозгов минут 5 отплевывался. Че так смотрите? Думаете, у меня крышек поехал? А хотите покажу? Кша-а-а. Ну ёб вашу мать. «Здрасте», — слегка нервно сказал молодой паренек, усевшийся на стул так, словно из него торчали раскаленные иглы, смазанные ядом. «Ничего, чувак», — подмигнул ему Андрей, — «бог троицу любит, и я бы не садился на этот стул, твой предшественник на нем обгадился». «Да шучу я, шучу, не обосрался, садись обратно, только обоссался». «Правильно, постой немного, для ног полезно». И вообще, ребят, может, мне нужно было вон тем спецназерам сдавать опись. Они ничего так, с крепкой психикой. Чего? Веселухин проследил за вопросительным взглядом проверяющего и увидел заляпанный кровью рукав собственного костюма. А, это, нет, не краска, кровь. В меня эти два архаровца умудрились аж 3 раза попасть. Правда, потом помогли пули выковырить, вон они валяются. можешь забрать на память. Кстати, Ан, а чего ты не закрыла хозяина своей пуленепробиваемой плоской гру? Ай, опасности не было, ответила богиня и, подумав, отвесила еще одного пинка. Для скорости. Закругляйся. Генерал ждет. Блин, совсем рабыня страх потеряла. Так, что там у нас осталось? А, перчаточка и монстрики. Правая кисть парня стала угольно-черной, а в ее центре открылся здоровенный алый глаз с вертикальным зрачком. На левой же руке появилась потертая кожаная перчатка, густо покрытая мягко сияющими мелкими знаками, словно плавающими по ее поверхности. Перчатка милосердия. С ее помощью можно буквально влезть грязными руками в душу и хорошенько подкорректировать воспоминания. А это соси. Он воспоминания не правит, зато может их из вас вытряхнуть. Вместе с душой. Все, малыш, лезь обратно, пока они не обделались. Кстати, есть еще тукутура, но ее я показывать не буду. Там такая лапочка, что самому очково, сожрет и не подавится. Тут дверь допросной распахнулась и на пороге показалась весьма занимательная особа. Невысокая, немного пухлая девушка, с растрепанными черными волосами, из которых торчала пара неопознанных веточек, и со столь же черными, лихорадочно блестящими глазами. Вокруг ее шеи был замотан шелковый шарф, покрытый разноцветными разводами, а из-под потасканного халата виднелись плотные джинсовые брюки и, верх от тигрового купальника, едва сдерживающий внушительную грудь. Странная особа обвела взглядом сначала побелевших бойцов спецназа, которые выставили перед собой оружие, потом глянула на третьего проверяющего, который предпочел сбежать в обморок, и остановилась на невозмутимой Антуанетте и заинтересованном Андрее. «Вы!» — выкрикнула она, ткнув в них чуть трясущимся пальцем с ядовито-зеленым маникюром. «Руки! На грудь или жопу?» — тут же уточнил Веселухин. «На круп! Есть, мэм!» — и полез лапотян. «Круп!» — уточнила она, хрустнув пальцами. «Ага!» — с улыбкой идиота ответил ей Андрей. И тут же вылетел из комнаты от могучего пинка. Прямо через бетонную стену. «Подходит!» — кивнула растрепанная девушка и, ухватив лишившегося сознания героя за ногу, потащила куда-то в глубину базы. Люди, встречавшие ее, отпрыгивали с дороги как ошпаренные, лишь прочитав бейджик на груди. Лидия Ивановна, лаборатория, глава 266-6. Лидия и Кирилл, добрый день, очнувшись, я на всякий случай решил быть вежливым. Добрый, добрый, кивнула чешуйка, потягивая чаек. Предыдущий еще не закончился, заметила сидящая рядом с ней лаборантка, или ученая, или кто тут у них ходит в белых халатиках поверх тигровых лифчиков. Прошло меньше получаса. Поразительная живучесть. Это можно использовать. Меня использовать можно только по назначению, проворчал я, то бишь для продления рода. Во всех остальных случаях без достойной оплаты гуляйте лесом лосей человекофилов. Пока болтал, изучил обстановку. Собственно, сидел я на какой-то кушетке, полностью голый. Вокруг довольно просторное помещение, но захламленное разными столами, шкафами, рабочими станками, перегонными аппаратами, центрифугами, ящиками с костями и слитками металла. Короче, место напоминало помесь какой-то мануфактуры по работе с металлами и алхимической лаборатории. Одежда моя нашлась рядом. В объятиях спящей на полу доски, пускающей слюни и похабно хихикающей. «Мда, какие новости?» — поинтересовался я, садясь рядом с хвостатой извращенкой и пытаясь добыть свои брюки. «Нам оформили официальное разрешение на пребывание на территории базы», — ответила чешуйка. «Но утвердить его должен генерал Карпатов после личного разговора. Но перед этим тебе нужно будет пообщаться вот с этой особой». «Лидия», — представилась девушка в халате, — «можно закончу вскрытие?» «Протестую», — тут же ответил я и посмотрел на зеленую. «Она уже начала тебя резать, когда вмешались мы с доской. Охренеть!» Чуть не порвав рукав костюма, извлеченного из ручек волчицы, поспешно полез искать на теле свежие шрамы. «Расслабься, все уже затянулось», — успокоила меня Дракоша. «Лекарь», — подала голос Лидия, — «хороший. И артефактор. Опасности нет. Я только посмотреть. Можно?» «Нет», — отрезал я, окончательно облачаясь в костюм стражи и накидывая на плечи балахончик. «У меня в брюхе нет ничего интересного. И вообще, зачем?» Но я осекся, видя, как девушка замотала головой, а на губах чешуйки заиграла ехидная улыбка. «Что?» «Она вскрывала». Едва ли не по слогам проговорил я. «Знаешь, до этого дня я всерьез сомневалась в наличии у тебя мозга», — ответила Дракоша. «Но вот сегодня убедилась в этом, так сказать, воочию. Да, он там есть». Я невольно схватился руками за макушку, и пальцы тут же нащупали тонкий, едва заметный рубец, тянущийся по кругу чуть выше ушей. Млять, на то, чтобы прийти в себя и при этом никого не убить, ушло минут 5, за которые мне налили чай в колбу для анализов и дали пирожок с подозрительно пахнущим мясом. Впрочем, качество и состав угощения меня сейчас волновали мало. «Ан что?» Задал я наконец не слишком умный вопрос. «Опасности не было», тут же ответила Лидия, попытавшись при этом пригладить торчащие словно после взрыва черные лохмы. «Не помогло. Мы договорились. Она от нее пирожками откупилась», но я обедничала Дракоша. «Опасности не было. Я лекарь», в очередной раз повторила ученая, даже немного надувшись. «Интересно, как далеко она со своей тягой к пирожкам зайдет?» Пробормотал я, уже представив храм в честь Стальной Королевы, где самым главным подношением будет именно выпечка, и богиню, весом в 3-4 центнера. «Брррррр», помотал головой, «срочно развидеть, и вообще, богини не толстеют, так ведь?» Обращаться за поддержкой к этим двум было такой себе идеей, потому что чешуйка лишь ехидно улыбнулась и развела руками, а Лидия на мгновение замерла, после чего ушла в себя, что-то бормоча под нос и считая буквально на пальцах. Уж не изменение ли в фигуре одной новоиспеченной бессмертной? Что происходит? Раздался сонный голос, и на свободное место у стола прямо из воздуха плюхнулась Даська. Когда именно она проснулась, я так и не заметил. «Херня, как обычно», — сообщил я. «Ты что с моей одеждой делала?» «Нюхала», — честно призналась она. «А вообще, хозяин, тебя должно больше интересовать, что зеленая делала с твоим бессознательным телом». «Что?» — заинтересовался я, посмотрев на чешуйку. «Ничего», — пробормотала она, отвернувшись и продемонстрировав мне длинное покрасневшее ухо. «Ох, извращенки!» — вздохнул я и пощелкал пальцами перед лицом все еще подвисшей Лидии. «Прием! Земля вызывает Марс, масоны требуют рептилоидов для случки». «С рептилоидами неприятно», — захлопав глазками, ответила ученая. «Хер жесткий. В чешуе. С драконами лучше. Но Кургурустин осторожный. Больше чай у меня не пьет. И еду не берет. Это не то, что мне хотелось бы знать», — подозрительно посмотрел на надкусанный пирожок. «Не действует», — печально вздохнула Лидия, тоже глядя на предательскую выпечку. «Организм стойкий. А вот у нее нет». И правда, Даська уже дрыхла мордой в стол с торчащим из пасти куском пирожка. «Ох ты ж, блять!» Прикрыл я глаза. «Так, спокойней. Максимум, что мне грозит, это побыть подопытным научпаком для двинутой бабы. Ну трахнет пару раз мою бессознательную тушку, ну вскроет черепушку. Неприятно, конечно, но не опасно. Иначе бы Ан с чешуйкой ее давно тонким слоем по стеночке раскатали. Для обеих целостность моей шкурки и рассудка является вопросом прямого выживания. По крайней мере, я на это надеюсь. Ладно, бабенки вы озабочены, крыши и подвалом протекающие. Что от меня сейчас-то нужно? Получить от нее справку о том, что ты не заразен, честно ответила чешуйка. А за протекающую получишь по шарам. Вот, достала Лидия откуда-то из-под халата желтоватую бумагу с подозрительными красными разводами. «Что вот?» — уточнил я. «Тут ничего не написано. Надо писать». Вполне искренне удивилась девушка. После чего немного подумала и, достав ручку из кармана, уточнила, Что писать? Пиши, диктую. Я, полную фамилию, имя и отчество, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заверяю о том, что предъявитель справки не несет биологической угрозы для окружающих. И печать с подписью. Подпись, есть, кивнула девушка, старательно выводя завитушки. Аж язык высунула. А печати, нет. Она отложила ручку на стол и, на пару секунд задумчиво нахмурившись, просияла от внезапного озарения. Выудив откуда-то бутылек с кровью, она зубами откупорила тугую крышку и щедро плеснула себе на руку. После чего со всего маха влепила кровавый отпечаток на бедную бумажку. «Печать есть!» Со счастливой улыбкой маньяка девушка протянула мне справку. «Знаешь, осторожно взял двумя пальцами бедную бумажку и критично посмотрел на тяжелые красные капли, падающие на столешницу, лучше будет, если я передам твои заверения на словах. Зеленая, держи. Чего сразу я?» Возмутилась дракоша, тут же отодвигаясь и пряча руки за спиной. «Мне эту штуку где тащить? Не знаю. Тут оставь, ум». Всхрапнув, Дость оторвала мордашку от стола и сонно уставилась на нас. «Это что?» «Справка», — ответил я и шлепнул бумажкой перед ней. «Особо ценная. Доверяю тебе на хранение». «Хорошо», — сонно кивнула она, сгребла справку и сунула в карман. «Пошли. Если нас тут больше ничего не держит, то да, опыты». Печально спросила Лидия. «Вскрытие. Там генерал ждет», — виновато развел я руками. «Так что как-нибудь потом. Зеленая, тикаем». Подхватив на плечо все еще сонную доску, я спешно рванул к выходу. Хорошо хоть останавливать нас ученая не пыталась. Вот только чует моя задница, что я не в последний раз прихожу в себя в ее лаборатории. Так-то я даже не против, фигурка у нее хоть и малость пухловата, но вполне себе ничего. А уж про сиськи я вообще молчу, они просто шикарны. Вот только гурятина со вскрытием черепушки, это не ко мне. Хотя, это был бы интересный опыт. Блять, нет. Все, забыть и бежать. За дверями лаборатории нас встретил хмурый мужик в военном камуфляже и при полном параде. Пистолет в кобуре на бедре, автомат на ремне за спиной, разгрузка с гранатами и магазинами, какой-то короткий пистолет-пулемет с барабанным магазином в руках, метровая катана на поясе. Плюс ко всему пояс-сумка со множеством внушительных карманов и небольшой рюкзак за плечами. Запас карман не тянет. Усмехнулся я, оглядев этого кадра. «Всегда готовы ко всему», — хмуро ответил он, поправив тактические очки, закрывающие всю верхнюю половину лица. «Следуйте за мной. Генерал ждет. Чего тебя одного приставили?» Поинтересовался я. «Это мне уже настолько доверяют? Или ты настолько крут?» «Доверяют стальной королеве», — ответил мужик, зашагав по коридору. «А к тебе смысла большую охрану ставить нет. Сделать они все равно ничего не смогут, так что только зря людей от работы отвлекать будем. Кирилл, 32 уровень. Специальность, убийца». Как, уже по-другому взглянул на провожатого. «Впечатляет, но недостаточно», непонятно почему вздохнул он, подходя к дверям лифта и злобно ткнув несколько раз кнопку так, что металлическая панель протестующе заскрипела. «Совсем недостаточно. Слишком мало сил. Ты что, последователь Ан?» Удивился я. «Это она все повернута на силе». «Пока нет, но подумываю», — честно ответил он. «Я ей обязан. Многим. Так, заходим в лифт. Тут технический этаж, так что народу нет. Выйдем на жилом уровне. Прошу придержать все опасные штуки. Идем быстро, не отвлекаемся. На вопросы не отвечаем. На провокации не реагируем. Проходим до следующего лифта и едем на административный этаж. Там также, но уже проще, лишних нет. Прям такое ощущение, что мы на боевой миссии», невольно подобрался я. «Проблем быть не должно», вздохнул Кирилл. «Просто, здоровая паранойя. Только так и выживаем. Все, пошли». Лифт как раз прибыл и приветливо распахнул свое просторное нутро. Погрузившись, мы отправились куда-то вверх. «Все, ушастая, дальше сама», — поставил доску на пол. и давай вскрыт. Нам и рожек чешуйки хватит, чтоб внимание привлечь. Дя, сэр. Стукнула волчица себя в груди, чмокнув меня в нос, растворилась в воздухе. Впрочем, ее силуэт в углу у потолка кабины я продолжал отчетливо видеть, восприятия и нашей связи для такого вполне хватало. А вот Кирилл, судя по тому, как резво закрутил головой, нашу воровку потерял. Ничего не красть, это приказ, на всякий случай проинструктировал я скрытницу. Не думаю, что ее это удержит, хмыкнула чешуйка. Ответить я не успел, лифт издал характерный звук и открыл двери. Следуя за Кириллом, мы шустро вывалились в просторное помещение, которое иначе чем очередной контрольной зоной назвать было нельзя. 5 пар лифтовых створок различного размера, которые периодически открывались и выпускали из себя людей в различной одежде, форменной и гражданской. Люди тут же смешивались в безликую толпу, но ближе к концу практически пустого зала разделялись на 5 равномерных потоков, проходящих по узким коридорам из металлических сканирующих рамок. Что там за ними я отсюда не видел, но ощущал несколько ярко выделяющихся душ, которые были намного опаснее окружающей серой массы. Конечно, они недостаточно опасны для нашей компании, но вот всех остальных присутствующих они могли положить не напрягаясь. А нет, я немного не точен. Почти всех, за исключением 4, которые целенаправленно рванули к нам с разных концов зала. Приготовились, мрачно скомандовал я. Здоровая паранойя была присуща не только нашему провожатому, так что чешуйка мгновенно зажгла на руках зеленоватое пламя и скользящим движением шагнула мне за спину. В моих же руках появилась верная пара клинков, которые тут же ушли свившемуся в 2 жгута балахончику. В следующие секунды события понеслись вскачь, сменяя друг друга без пауз на осмысление и расчет. Первой взвыла моя чуйка, заставляя гладиусом вооружиться еще и люхой. Следом в голове раздался незнакомый звонкий голосок, явно принадлежащий молодой девушке или даже девочке-подростку. 2 на 3 часа. Кирилл, вместо того, чтобы взять на прицел указанное направление, ломанулся локомотивом в совершенно другую сторону, испуская волны раздражения, страха, заботы и нежности. Ему навстречу из толпы уже вынырнули девочка лет 13 и молодая девушка, 2 из тех 4, которых моя чуйка сочла заслуживающими внимания. С указанного голосом направления раздался стрекот, словно от старой швейной машинки. Полетевшие в нас тонкие иглы, прошивающие на вылет ничего не понимающих гражданских, бессильно сгорели в выставленном чешуйкой изумрудном барьере. Я максимально сильно оттолкнулся ногами и прыгнул вверх, переворачиваясь в воздухе вниз головой. В момент, когда подошвы ног коснулись потолка, активировал пируэт. Голову пронзило острой болью от перегруженной нейросети, которая анализировала сразу все, что только можно, помогая найти противника и выбрать оптимальный вариант действий. Люди, оказавшиеся на линии огня иглострелов, еще не поняли, что мертвы, а я уже прыгал в сторону их убийц. В момент приземления по помещению прошелся воздушный удар, мое тело, увлекаемое тяжелым клинком, явно преодолело звуковой барьер. Несчастного убийцу, на которого пришелся удар, просто расплескало по округе в виде смердящего фарша, а на его месте остался небольшой кратер в бетонном полу. Хорошо, хоть способности артефакта сдержал и не активировал, иначе пол бы просто проломило. Окружающих людей раскидало в разные стороны словно сухие листья. Оглушенные, дезориентированные, покрытые останками одного из убийц, они вяло стонали и копошились на полу. Казалось бы, иди и бери второго тепленьким. В пленный на допрос, кто это там такой умный выискался. Вот только чуйка заорала так, что я едва портал наизнанку с перепугу не открыл. Во славу Гухара. С этим воплем второй нападающий схватил одного из лежащих рядом людей и начал сливаться с ним в одно целое. Глава 267.1. Глава 267. Союз пустоты. 1. Таящийся в пустоте. Как много смысла, пафоса и претенциозности в этом названии. На деле как был корытом, так и остался, вздохнул Рани, проводя последние проверки систем перед выходом из варпа. Лис, добавь энергии. Щиты начинают проседать. Тебе сейчас по затылку когтями добавлю, проворчала сидящая в капитанском кресле девушка, стискивая пальцами специальные полусферы-проводники и заливая в них энергию тха. Прошу воздержаться от радикального сброса нервного напряжения, флегматично отозвался Рани, все внимание которого было сосредоточено на происходящем в системах корабля и снаружи. Биомассы в резервуарах нет, распечатать для себя новую куклу я не смогу. А без этого очень скоро вы рискуете остаться наедине со сбрендившей машиной, работающей под девизом «Смерть кожаным мешкам с мясом». Очень напугал, огрызнулась Лиза, которой просто надоело протирать задницей капитанское кресло. Если меня отсюда не выпустят в течение пары часов, то это вы рискуете оказаться наедине со сбрендившим монстром, работающим под девизом «Жру все, что вижу. Убивать». Тут же среагировала Умбра в глубине ее сознания, рванувшись на поводке стальной воли девушки. К хозяину. Убивать никого не надо, мысленно осадила ее Лиза и, посмотрев на затылок замершего посреди мостика Рани, мстительно добавила, пока не надо. И что там за хозяин такой, что ты к нему все так рвешься? Хотя нет, не надо. Не хочу слушать бредни о. Договорить она не успела. Стреловидный кораблик вывалился в обычное пространство и обзорная голограмма рубки расцвела алыми всполохами враждебных отметок. Все плохо. Без особого удивления уточнила Лиза. Не настолько, насколько это может показаться, но хуже, чем я мог бы надеяться, довольно расплывчато ответил Рани, выполняющий обязанности корабельного эскина, навигатора, пилота, артиллериста. В общем, всего экипажа разом, так как рассчитывать на выполнение этих обязанностей со стороны монстра и бога не стоило. Хотя кубик что-то мог, и помогал по мере сил, но все же не дотягивал до опытного аса стальных крыльев. Бывшего аса мысленно поправил себя Рани, отправляя эсминец в дрейф и расшифровывая плотный поток данных, которым обменивались две группы кораблей, маневрирующие в пустоте меж планетами. Система, куда они вынырнули, представляла собой типичную техногенную цивилизацию людей. Две освоенных и обжитых сельскохозяйственных планеты с орбитальными защитными станциями довольно внушительных размеров. Три луны и четыре планеты, превращенные в сырьевые и промышленные придатки. Огромная космическая станция-верфь, дрейфующая неподалеку от местной звезды. Ну и две флотилии по три сотни разномастных судов, выполняющих предбоевые маневры на границе гравитационного колодца. Все расслабились и наслаждаемся зрелищем, выдохнул Рани, закончив анализ ситуации. Местные сейчас слишком заняты, а после предстоящей бойни у них уже не хватит сил шугануть таящегося. Так что у нас будет отличная возможность поживиться на поля боя мародеркой. Станции. Лиза ткнула пальчиком метки, рядом с которыми плавали небольшие поясняющие надписи. «Ручки короткие», — ухмыльнулся Сильф. «Мы же по краешку системы пойдем. От всего достаточно дальнобойного с их стороны я увернусь играючи. А местные лоханки для нас на один укус. Опять же, могли бы завалить мясом, но его сейчас начнут пропускать через мясорубку. А как гласит народная мудрость, фарш не прокрутить обратно. Ну, тогда и мне на этом троне сидеть смысла нет», — поднялась Лиза, однако перед этим проверила уровень заряда в накопителях, а то уже ноги затекли.